Слушать с первых лет жизни. Маленький ребенок полностью зависим от своих родителей, которые обязаны удовлетворять его потребности, например, такие как потребность в питании, без которого он не выживет. Новорожденный может выражать свои желания только одним способом – плачем. Но он не плачет одинаково, когда голоден – потребность в пище, когда ему больно – потребность возврата в зону комфорта, или хочется побыть с мамой, потребность в безопасности и любви. Это четыре разные потребности. Не позволяйте малышу долго плакать, ведь если плачет взрослый, вы бросаетесь на помощь, утешаете и поддерживаете его. Ребенок тоже заслуживает такого же отношения. Считайте его взрослым. Плачущий малыш, на рыдания которого никто не реагирует, со временем успокаивается. Но он очень рано начнет отрицать собственные потребности. Одна мама хвасталась, что ее ребенок никогда не плачет, когда она оставляет его одного и идет в магазин или за старшими в школу. Этот младенец очень быстро понял, что плач не помогает. Но он понял также, что просить не стоит, и рассчитывать на других тоже. Однажды во время визита в семью я встретила рыдающего ребенка. Мама брала его на руки, укачивала, предлагала ему соску. Старшие братья пытались его развлечь, но ничего не помогало. Ситуация на глазах делалась все более напряженной. Мама казалась вымотанной и потерянной. И я спросила ее, что же происходит? С безнадежным видом она рассказала, что с момента рождения на свет малыш рыдал днем и ночью. Я очень обеспокоилась. Он страдает от какого-то недомогания? Мне сказали, что нет, но есть одна мелочь, которая не функционирует полноценно, и нужна операция. На завтра нам назначено у специалиста, и я очень боюсь операции. А вы объяснили это малышу? Да он же совсем крошка, он ничего не понимает. Я взяла малыша на руки и, глядя на него с нежностью, успокаивающим тоном, сказала. «Привет, маленький Жюль. Меня зовут Кристиан. Мама рассказала мне, что тебе предстоит. Она очень переживает за тебя. Она пойдет с тобой к врачу, который тебя полечит». Малыш меня слушал и прекратил плакать. «Я вижу, что тебе плохо, но это пройдет». Разговаривая с малышом, я его тихонько поглаживаю. Мама и братья ошарашенно смотрят на меня. «Он сейчас снова начнет плакать?» Я не знаю, но на данный момент он успокоился, и вид у него довольный. Его нужно было утешить. Малыша быстро прооперировали, и с тех пор он чувствует себя хорошо. Младенцы, скорее всего, не понимают смысл слов, но чувствуют тон, какими они были сказаны. Старайтесь говорить с ними ласково, глядя на личико малыша, гладя его, ведь самые маленькие очень чувствительны к прикосновениям. По мере того, как ребенок растет, родители учат его справляться самостоятельно с удовлетворением физических потребностей. Самостоятельно есть, просить поесть в случае голода вежливым тоном и становиться все более независимым. Даже если он все это пока делает не очень умело, хвалите его, позвольте ему одеться самостоятельно. Он постепенно научится. Но если он регулярно слышит «Прекращай попрошайничать, это невоспитанно», «Ты постоянно чего-то хочешь, я устал, устала от тебя». «Ты вечно недоволен, тебе все время чего-то не хватает». «В твоем возрасте я так родителей не мучил, не мучила». Он начнет подавлять свои желания и чувства.